Глава третья. Я заметил в товарище Николае значительную перемену. Движения его стали плавными, глаза блаженно сияли, голос звучал мелодично. Иногда при мне он подходил к Лене и нежно гладил ее по волосам, которые, по его собственному признанию, так трудно было освободить от густого жира. И Лена, не стесняясь моим присутствием, забиралась иногда на колени к старому товарищу и теребила его за бороду и шептала что-то ему на ухо. Но однажды я случайно увидел Лену одну, в стороне от наших юрт, около братской могилы, где мерзли кости погибших товарищей. Она стояла на могильном холме у креста и смотрела на запад, куда ушли кочевники. Ее отец, мать, братья и сестры. Я подошел к ней и спросил: «Что ты делаешь здесь, Лена?» Она ничего не ответила мне, но я прочел в ее глазах великую тоску по воле, великую любовь к пустыне, к оленям, к северному сиянию. После долгого молчания она промолвила наконец: «На волю». И я понял, что она убежит в тундру, только бы жить подальше от нежного плена. Я представил себе, как мчится Лена на нарте, запряженной тонконогими оленями. И крылатая заря распростерлась над холодной равниной и улыбается, приветствуя вольнолюбивую кочевницу. Так и случилось. Лена убежала однажды утром, когда еще спал товарищ Николай на своей жесткой наре, не подозревая измены. Проснувшись и не найдя в юрте Лены, товарищ Николай догадался, что она покинула его. Он пришел ко мне. Я стал утешать его, но мои слова звучали неуверенно. 3 дня он не принимал пищи. Он осунулся, побледнел. Его зрачки расширились, и от этого глаза казались таинственными и страшными. В течение 40 дней он почти не говорил со мною. Я заставал его перед камельком. Он понуро сидел, протянув руки к огню. Иногда глаза его были устремлены на камелек, и тогда казалось, что он хочет разгадать золотые и черные знаки, начерченные огнем. И вот однажды я заметил то, чего я боялся и что смутно предчувствовал. Товарищ Николай пришел ко мне возбужденный, неестественно веселый, похожий на пьяного. «Я чувствую, что я снова молод», — сказал он мне, дружески пожимая руку. Меня не обрадовали эти слова. Я предчувствовал иное. А товарищ Николай продолжал: «Я молод. Мне кажется, что вскоре мне придется вернуться к людям, чтобы научить их мудрости, которую я постиг теперь. Да, мой друг, любовь открывает нам тайны, которые не всем известны. Я был наивен, пока прекрасная кочевница не открыла в моей душе самое священное и таинственное. Вы думаете, что моя невеста не вернется из пустыни к моему очагу? Если вы так думаете, вы ошибаетесь. Она вернется. Я даже слышу по ночам ее голос. Она приближается ко мне, когда сон смыкает мои глаза. И она шепчет мне на ухо: «Приду, приду, приду». О да, я теперь верю. Я скажу вам больше, мой друг. Я верю теперь в Бога. Это Он послал ко мне эту чудесную девушку, чтобы она вернула меня миру. Не смущайтесь тем, что я вам открою сейчас. Я – Божий избранник, и мне суждено научить всех любви и правде». «Товарищ Николай», — сказал я, чувствуя, что от волнения сердце стучит у меня в груди, как стальной молоток. «Все, что вы говорите, прекрасно, но мне кажется, у вас лихорадка. Умоляю вас, пойдите домой, я уложу вас в постель». Он посмотрел на меня насмешливо и сказал: «Вы ошибаетесь, товарищ. Я, вероятно, кажусь вам сумасшедшим. Я заключаю это по вашему испуганному виду. Но могу вас уверить, мозг мой здоров, и я способен рассуждать не хуже, чем вы. Вас поражает то, что я, атеист, неожиданно поверил в Бога. Но для этого у меня есть достаточные основания. Дайте мне карандаш и бумагу, и я докажу алгебраически бытие Бога». Он действительно взял карандаш и, к моему ужасу, стал писать на бумаге формулы. Бога он обозначил знаком X. Он написал три уравнения, где предполагал известными такие понятия, как переживание, обозначенное им буквою А, личность, обозначенная буквою Б, и почему-то тайга, то есть то сложное представление о пустынной земле и диком лесе, которое так своеобразно сложилось в душе северного дикаря. Последнее понятие он обозначил греческой «ипсилон». Я с изумлением следил за его вычислением. Он ввел тригонометрические термины в цепь своих рассуждений и, наконец, вывел свою безумную формулу. Она была написана так: x дважды равно в квадратных скобках а b плюс y, и все это под тильдой. Эта нелепая и невозможная формула как-то укладывалась, однако, в его больной голове. Я с ужасом понял, что он сошел с ума. О, как страшно остаться в пустыне наедине с безумным. Как страшно прислушиваться к бреду, к темной логике заблудившейся души. Видеть эти глаза, устремленные в ночь, понимать любовную и сумасшедшую тоску, неутоленную и обезображенную страсть. Иногда мне казалось, что я сам схожу с ума, что этот двойник мой приблизился ко мне и терзает мою душу и мое сердце. Иногда, забывая, что передо мной сумасшедший, я вступал с ним в спор, и тогда мне казалось, что я лечу в бездну. С каждым днем товарищ Николай становился все ужаснее и ужаснее. Уже призраки посещали его душу. И я сам иногда начинал верить, что старый друг мой воистину избранник Божий, а я слепой раб, которому не дано узнать астральную правду, открытую пророком. С обнаженной грудью выбегал иногда из юрты товарищ Николай и обращался с проповедью к незримому народу. Он счастлив был в своем великом экстазе. И однажды он объявил мне, что пришел день его крестных страданий. Мир не принял его, но он должен запечатлеть свою любовь мукой и смертью. Я не понял его тогда, но вскоре все разъяснилось. В одну из мучительных ночей, когда я, утомленный, заснул крепко, он бежал из юрты. С ужасом я не нашел его поутру в постели. Я давно уже переселился к нему в юрту. Тогда я набросил на себя доху и выбежал из жилища. Его не было нигде поблизости. Я побежал к братской могиле, предчувствуя почему-то, что он там. И в самом деле я заметил его фигуру около креста. Но лучше было бы не приближаться мне к этому месту и не видеть того, что я увидел. Мой безумный друг был мертв. Он стоял, прислонившись спиной ко кресту, с распростертыми руками, как бы распятый. Железный холод приковал его к символу Спасителя. Я невольно упал перед ним на колени и увидел на ладонях его кровавые знаки. Потом я потерял сознание, и когда очнулся, по-прежнему чернел передо мной страшный крест, а над ним и пустыней струился золотой поток северного сияния. Тысяча девятьсот девятый год.